и быстро растаял причал. Чаек покормишь на палубе с рук, даже гудок пароходный молчал. Слышался только под ребрами стук. Девочка, ты погрусти за меня. Чайкам и небу отдай поцелуй. Здесь пропиталась любовью земля. Сердце на мокром стекле нарисуй. Ветер, ветер, все выл, колосил. Ночью как будто кричал. Кто не любил, тот не жил. А кто любил, не молчал. Знаешь, всегда тяжело уезжать. Где-то аккордами плачет гармонь. Жаль, жаль, человек не умеет летать. Жаль, что мы в небо не взмыли с тобой. Девочка,